«Не волнуйтесь, никаких проблем, я просто поймала ее». Когда она пролетала мимо, усмехнулась девушка, пока женщина смотрела на нее, подняв брови. «Должна сказать, у тебя очень быстрая реакция», — улыбнулась недавняя жертва. «Твоя подруга права», — Мэнди с остальными подошли ближе и с интересом прислушивались с нескольких футов. «Еще раз спасибо. Если бы он удрал с моей сумкой, я не знаю, что бы я сделала». Женщина открыла сумку и достала маленький кошелек. «Вот, позволь». «Не волнуйтесь, мадам», — вежливо заявила Тейлор. «Мне ничего не надо, я же просто поймала сумку. Делов-то, но, честно, у меня хватает денег, спасибо. Я просто рада, что смогла помочь». Тейлор улыбнулась женщине, которая нерешительно посмотрела на нее и затем кивнула с улыбкой. «Если ты уверена, я все равно думаю, что ты заслуживаешь чего-нибудь». Но, женщина пожала плечами. «Такие дети в наши дни», — рассмеялась она. «В мое время они принимали награды». Полицейский, только что закончивший зачитывать правонарушителю права и бдительно следивший за ним, сдал парня как раз объявившемуся коллеге и подошел с довольным видом присоединиться к беседе. «Отлично проделано, юная леди», — произнес он с легкой улыбкой. Заметив Мэнди, все еще осторожненько удерживающую свисающий нож, достал из кармана пластиковый пакет для улик и открыл его. «Пожалуйста, не могли бы вы кинуть его сюда?» — попросил офицер, протягивая пакет. Мэнди аккуратно выполнила просьбу, после чего полицейский запечатал улику и что-то написал ручкой на пломбе. «Спасибо». Убрав пакет и достав вместо него маленький блокнот, он повернулся к Тейлор и спросил: «Могу я узнать ваше имя для рапорта?» «Тейлор Риберт», — ответила девушка. Коп записал, затем нахмурился, посмотрев в блокнот, потом на нее. «Не родственница Динни Риберту?» — поинтересовался офицер. «Он мой отец. Я должен был знать», — кивнул коп с новой улыбкой. «Он хороший человек, и, вероятно, в подобных обстоятельствах поступил бы так же. Чертовски хороший перехват. Вы его знаете?» — с любопытством уточнила Тейлор. По лицу полицейского пробежала улыбка. «Немного. Встречались пару раз. На самом деле, я вчера был в союзе докеров, там были беспорядки, вызванные придурками из империи». Крюковолк объявился и выставил себя на посмешище, когда новый кейп, которая помогает союзу, выбила из него дерьмо. Это была одновременно одна из самых забавных и самых жутких вещей, которые я когда-либо видел. Офицер непроизвольно передернулся. «Это новенькая, они зовут ее Раптавр. Кажется вежливой, но бога ради, вы бы не хотели внезапно встретить ее на темной аллее. Бешеный респект твоему папе, что он вроде как совершенно нормально вел себя с ней и даже пожал ее руку». «Да, папа упоминал», — хмыкнула Тейлор. «Он сказал, она была милой и эффективной». «А да, видит бог, она была эффективной», — усмехнулся согласно коп. Крюковолк смотрелся так, точно в самом деле прыгнул выше головы. «Я, к примеру, и не думал, что когда-нибудь такое скажу. Так ему и надо. В любом случае, хорошая работа, мисс Эберт. Передавайте наилучшие пожелания отцу», — мужчина протянул руку. «Офицер Джериха, Эндрю Джериха, П.П., вообще-то Иерихон, но звучало бы пафосно, к тому же эмиры в документах вечно коверкают иностранные слова, особенно имена и фамилии, впрочем, как и все. Я передам ему ваше приветствие», — пожала Тейлор руку с широкой улыбкой. Офицер Джериха повернулся к жертве преступления и произнес: «Мисс, прошу вас, мне понадобится ваше заявление». «Непременно, офицер», — улыбнулась светлая шатенка П.П., «Аубурн золотисто-каштановый цвет волос, не знаю, как лучше перевести», — и перевела взгляд обратно на Тейлор. «Еще раз спасибо, мисс Эберт, вы избавили меня от множества неприятностей. Если бы я все здесь потеряла, ушли бы недели на то, чтобы все утрясти. Муж тоже был бы очень расстроен», — женщина протянула руку. «Чирил Элкот, рада с тобой познакомиться». Тейлор пожала протянутую руку с ответной улыбкой. «Мне несложно, честно, миссис Элкот», — и, покосившись на выглядевшую малость ошарашенной Мэнди, добавила: «Однако мы можем опоздать на фильм, если не уйдем прямо сейчас. Офицер Джериха, вам еще что-то надо?» «Нет, спасибо, от вас я уже получил все необходимое. Я знаю, где вас найти, если еще что-то понадобится, но сомневаюсь, что это потребуется. Еще раз спасибо за помощь». «Нет проблем», — отозвалась девушка. Махнула обоим взрослым и присоединилась к стоящей рядом группе зевак. «Было интересно. Пошли посмотрим фильм. Ты малость чудная, Тейлор, ухмыльнулась на ходу Мэнди. И реакция реально шустрая. Обалденный перехват. Интересно, обо что он так запнулся? Поинтересовалась Люси с другой стороны от Мэнди. Та пожала плечами. Этот тип так летел, что могли просто ноги заплестись. Или запнуться об один из этих блоков, вставил Эрик, указывая на мостовую пешеходной зоны под ногами, действительно сложенную из подогнанных блоков. Кое-какие из них необходимо подправить, а то торчат чуток. Я уже как-то чуть не упал из-за одного такого. «Привет, Тейлор», — добавил он вдогонку, на что девушка только улыбнулась. «Привет, Эрик, а вы в курсе, кто это был?» — неожиданно спросила Мэнди, сперва оглянувшись через плечо, чтобы удостовериться, что они достаточно далеко, чтобы продолжавшие общаться полицейские и женщина не могли их слышать. Она сказала: «Чирилл Элкотт», — бросила Тейлор. «Да, я знаю», — закатила глаза Мэнди. «Я в смысле, вы знаете, кто это?» «Нет, это сестра мэра». «Серьезно?» Тейлор оглянулась через плечо, затем кивнула. «Интересно, интересно, это все, что ты можешь сказать?» Мэнди со слегка ошарашенным видом остановилась, уперев руки в бедра. «Ты спасла сумку сестры мэра от ужасной судьбы, и это просто интересно, чудная девушка». Люси, Эрик и Тейлор обменялись взглядами и рассмеялись. «Переигрываешь чуток, Мэнди», — хмыкнул Эрик. «Но сказано хорошо», — Мэнди с улыбкой мотнула головой и продолжила прогулку. «Серьезно, Тейлор, она довольно высоко на социальной лестнице Брактон-Бей», — добавила она. «Однажды тебе может понадобиться одолжение или что-то в этом роде». «Ага, теперь у меня есть политический рычаг», — с умным видом покивала Тейлор. «Я знакома с редикюлем сестры мэра Брактон-Бей. Этим можно воспользоваться». «Дурочка», — хихикнула под нос Мэнди. Все прочие ухмыльнулись. «А откуда ты знаешь, кто она?» — полюбопытствовал Эрик. Девушка одарила его взглядом превосходства. «Я вращаюсь в более светских кругах, нежели ты, смерть», — ответствовала она с нотками высокомерия и рассмеялась, когда парень нарочито закатил глаза в ответ на это. «Ходила с папой на вечеринку, которую устраивал мэр в том году. Нас представили. Она показалась милой». «А где остальные?» — осведомилась на ходу Тейлор. «Уже в здании», — отозвалась Люси. «Мария мне отсмсила как раз перед тем, как ты появилась. Там она, еще Ричи, пара его приятелей, Эмили и Джош. Лады, ждешь не дождешься фильма?» «Вообще-то да», — улыбнулась Люси. «Слышала, он действительно хорош, и критика выше среднего. А еще она в ауте от того, что теперь в городе есть еще один кей-рептилия», — фыркнул Эрик, покосившись на девушку, излучавшую легкое смущение, но также и удовольствие. «Та, про кого коп рассказывал, Раптавр, смотрели видосы на Пхо?» «Посмотрела утром, когда встала», — совершенно правдиво сообщила Тейлор. «Она выглядит довольно внушительно». «Да уж, тут иначе не скажешь», — при этих словах Мэнди слегка передернула. «Но чтоб меня, она пугает. Рядом с ней Сауриал выглядит милашкой. Я думаю, она смотрится реально круто», тихонько заявила Люси, улыбаясь сама себе. «И она побила крюковолка, так что должна быть хорошей». «Определенно все выглядело так, словно ее это не сильно напрягло», кивнул с ухмылкой Эрик. «Раптавр его пинала, как будто играла в мини-гольф. Было прикольно». «А ты не фанат Империи, Эрик, а?» — подколола Тейлор. Парень весело покосился на нее. «Не, небольшой. В смысле, посмотри на меня, а? Я похож на арийца». Тейлор повернула голову и внимательно осмотрела юношу. Насколько она знала, у Эрика в родословной имелись мексиканцы, американские, индейцы и европейцы, затем пожала плечами. «На самом деле, не могу сказать, что обращала внимание». Тот рассмеялся и кивнул. «Вот почему ты мне нравишься». «Спасибо», — они обменялись довольными взглядами. Люси хихикала. «А вот и Рич», — ткнула Мэнди, привлекая общее внимание. Упомянутый молодой человек стоял в сотне ярдов у самой стеклянной двери в холл огромного киноцентра. Когда он их заметил, то бешено замахал и подождал, пока их группка доберется. «Ребят, ну наконец-то, до начала 5 минут осталось», — протараторил он, направляя всех внутрь. «Вот, мы уже купили билеты, но если нужны закуски, вам стоит поторопиться», — и протянул каждому билет. «Тише, Рич, ты же знаешь, там порядка 12 минут рекламы, затем начинаются трейлеры, и пока они не кончатся, еще четверть часа пройдет», — урезонила парня Мэнди, когда тот принялся буквально загонять их к буфету. «Но я хочу посмотреть трейлеры», — пробурчал Рич. «Дурачок», — печально покачала головой девушка. «Нам хватит времени». Но пацан не переставал суетиться, пока Мэнди демонстративно не наступила ему на ногу и не одарила суровым взглядом. Тогда он сменил тактику и принялся переминаться с ноги на ногу, поглядывая на часы со страдальческим скулежом пополам с тихим бормотанием, что всех веселило. Довольно скоро они были внутри, заняв почти целый ряд в средней секции. Когда кино началось, как и предсказывала Мэнди, почти через полчаса после назначенного времени, Тейлор откинулась в кресле, чтобы получить удовольствие. Так и вышло. Варга также нашел фильм забавным, развлекая их обоих саркастичными комментариями насчет сюжета и анимации в целом. Впрочем, даже так он, похоже, получил благоприятное впечатление. «А мы можем обзавестись драконьей формой, ну или хотя бы чем-то с крыльями», — поинтересовалась с легкой завистью Тейлор, когда они посмотрели довольно эффектные сцены, где юный главный герой проносился над морем со своим драконьим напарником. «Мне бы хотелось иметь возможность летать. Это не то чтобы невозможно, мозг», — задумчиво отозвался Варга. «Но я не уверен в отношении аэродинамической реализации некоторых из сих созданий. Полагаю, размер их крыльев далеко недостаточен, чтобы их поддержать. Нам должно провести некоторые изыскания. Внесу в список», — комментарий Тейлор сопроводила внутренней улыбкой. «Мы соорудим достаточно большую. К тому моменту, как я пойду в колледж, успею выучить больше по разным предметам, чем большинство людей знают в день выпуска. По моему мнению, обучение всегда есть доброе дело», — пророкотал Варга с улыбкой в голосе. «Как еще говорите вы, люди, знание, сила. Сие есть истинная правда». Полудемон продолжила просмотр, потягивая колу, найдя, что оно того стоит. Посмотрев на сидящую рядом Мэнди, затем дальше на остальных, все смотрели на экран с интересом. Тейлор улыбнулась про себя. Она так давно никуда не выбиралась с друзьями по подобному поводу и была поражена, насколько наслаждалась этим опытом. Ее нос потревожил знакомый запах из всех вихрящихся по кинотеатру, заставив оглянуться через плечо, и выцепила сзади Дина и Вики, которые тоже смотрели фильм под попкорн, с устроившейся рядом сестрой, похоже, очарованной просмотром. У брюнетки было собственное большое ведерко воздушной кукурузы, из которого ее сестрица все пыталась воровать, каждый раз не получая ничего, кроме как по рукам. Зрелище заставило Тейлор усмехнуться. Спустя секунду она вернулась к фильму, но отметила, что Эми ее засекла, коротко глянув в ее сторону, прежде чем переключиться обратно на экран. Тейлор отметила в уме подойти к девушке где-нибудь на следующей неделе и просто поговорить. Она все еще несколько беспокоилась, прекрасно распознав исходящее от панацеи впечатление человека, вплотную подошедшего к точке, за которой он либо выкинет какую-нибудь глупость, либо просто сдастся. «Как думаешь, нет вреда в том, что мы позволим ей нас изучить?» — спросила она. «Нет, не думаю», — ответил Варга после паузы. «Я бы также желал изучить ее. Меня все еще озадачивает источник способностей паралюдей. Возможно, я смогу определить их происхождение, ежели мы сумеем изучить добровольца, а она может быть открыта обмену информацией. Мы знаем, что ее сила не способна влиять на тебя, кажется, даже не имеет опорной точки для начала, и даже если попробует, я могу воспрепятствовать. С всего направления для нас нет угрозы. Хотя будь она передаст ли кому-либо еще то, что узнает, не знаю, но подозреваю, что нет. Я нахожу мисс Даллан очень частным лицом. П.П. Шутка, как понимаю, основана на том, что в США относительно частной собственности натуральный культ. Называя ими привати индивидуал, Варга намекает, что из нее информацию можно вытянуть только с ордером. У меня такое же впечатление. Хотя я действительно считаю, что ей нужен друг. Девушка чересчур напряжена. Сие есть истина. Пророкотав это задумчивым тоном, демон снова затих, и они опять сконцентрировались на шоу. Эми то и дело поглядывала на затылок Тейлор Эберт, когда та смеялась, веселясь про себя от мыслей, что бы ее сестра подумала, если бы знала, что Сауриалы, весьма вероятно, Раптавр, ржет по-тихому над похождениями бедолаги Кинга на большом экране в 20 футах от них. Викторию определенно больше, чем напрягла первая, и действительно сильно напугала вторая. Она прекрасно осознавала, что Дин тоже знает, что Тейлор здесь, заметила, как парень слегка передернулся, когда она вошла с друзьями перед экраном и оглядывалась в поисках мест, но мужественно свел реакцию к минимуму. Девушка покосилась в сторону коллеги героя, задумавшись, вычислил ли он тоже связь между Сауриал, Тейлор и Раптавр. Судя по виду, парень был поглощен фильмом, но ей были заметны мелкие признаки, указывающие, что Дин напряжен сильнее, чем должен бы. Еще до того, как Тейлор безмолвно подтвердила, младший Даллан было совершенно очевидно, что этот его таинственный кейп, про которого Дин упоминал, что узнал его личность, была эта же брюнетка, с того момента, как она взяла руку Эми и предоставила себя на блюдечке. Целительница видела, как парень несколько раз поглядывал на Эйберт с того момента, как та перевелась и в тот момент поняла, почему. Но Дин очень, очень старался не ввязываться, даже несколько чересчур старался. Любому, кто его хорошо знал и действительно обращал внимание, было очевидно, что эта девушка его беспокоит, если не ужасает. Улыбнувшись про себя, Эми решила, что как-нибудь на неделе очень аккуратно и вежливо подойдет к Тейлору и вызовет ту на разговор. Целительницу буквально пожирало любопытство на ее счет, становящееся с каждым новым кусочком информации все сильнее. В то же время девушка предельно четко осознавала, что способ, который она поначалу использовала, был неразумен. Повезло, что все обошлось, но она определенно в следующий раз не бросится, очертя голову, поскольку дело запросто могло обернуться иначе. Оставив на время тему, героиня вернулась к наблюдению за рисованными драконами, гоняющимися друг за другом под звучащий то тише, то громче саундтрек. Кино действительно было хорошим, тот случай, когда она была рада, что сестра ее сюда затащила. Целительница задумалась с легкой улыбкой, не делала ли Тейлор заметки. «Ну, что думаешь, Тейлор?» Тейлор через стол посмотрела на задавшую вопрос Люси. «Стоило смотреть, весьма недурно», признала девушка с улыбкой, протягивая меню обратно официантке. Они сидели в китайском ресторанчике в квартале от кинотеатра, решив, что все обжорки до него слишком коммерческие и дорогие. Драконы понравились, по большей части, хотя некоторые образы были дурацкие. Они никогда бы не смогли летать. «Это же кино, Тейлор, оно и не должно быть реалистичным», — рассмеялся Эрик. Парень поднял взгляд навстречу нескольким порциям креветочных крекеров, улыбнулся официантке, с ответной улыбкой передавшей заказ. «Но я тоже думаю, что получилось здорово. Определенно стоило посмотреть», — согласилась Мэнди. Смешно и хитро добавила, бросив взгляд на Тейлор. «Может, Тейлор сможет каждый раз останавливать грабителя. Вот это было крутое зрелище. Мэнди, все, что я сделала, это поймала сумку», — с улыбкой вздохнула Тейлор. «Он сам споткнулся и кинул ее мне. Хорошо, что это была сумка, а не нож», — хмыкнул Эрик. Эйберт с усмешкой кивнула. «Хотел бы я это видеть», — посетовал Джош, один из приятелей Рича, которых Тейлор не знала. Мэнди и Эрик получили колоссальное удовольствие, рассказывая остальным, что случилось, пока шла реклама, обеспечив Тейлор серией комплиментов. «Это был эпик», — хихикнула Люси. «Это выражение на лице парня, когда он рухнул. Он весь такой: «О боже, будет больно», и они все рассмеялись. «Полетел он классно», — согласилась Мэнди. «Но потом на него уселся здоровенный коп. Спорю, это было неприятно. Тейлор, меня удивило, что какой-то левый коп знает, кто твой папа», — заметил Эрик, поглядывая на девушку, пока тянулся за новым крекером. «Он, должно быть, очень известен». Тейлор чуть улыбнулась. «Ну, он шишка в союзе докеров, его знает много людей во всяких странных местах», — безмятежно согласилась она, тоже обеспечивая себя штучкой. «Меня это порой удивляет. Никогда не думала о нем как о ком-то важном, он же просто папа, но за последние пару месяцев видела разные признаки, что он такой, на свой собственный манер. Мой папа говорил, что твой папа не просто шишка в союзе», — с улыбкой заметила Мария, еще одна девочка из классной комнаты Тейлор. «Он говорил, что твой в основном им и рулит. Он заявляет, что нет, но не думаю, что остальные с ним согласятся», — хмыкнула Тейлор. «Кто-то из парней относится к нему как к хорошему другу, некоторые как к уважаемому лидеру, но потому, что я видела, он у них главный. Я реально рада, как он воспрял за последнее время. Переход из Уинслоу в Аркадию пошел на пользу нам обоим. Ну, я определенно рада, что мы познакомились», — Тейлор, — рассмеялась Мэнди, положив руку на плечо подруги. «Может, он однажды познакомит Люси с Сауриал, или с Раптавр», — на этом имени девушка чуть вздрогнула. А вот Люси выглядела заинтересованной. «Мне бы хотелось», — тихонько сказала китаяночка с робкой улыбкой. «Могу поинтересоваться», — отозвалась Тейлор, ухмыляясь про себя. Они болтали, пока не пришла еда, затем стол погрузился в относительную тишину, пока они ели. Тейлор, хотя и поела раньше, обнаружила, что аппетит вполне проснулся и ела с большим удовольствием. Наконец, набив животы, Они откинулись от стола, Мэнди нахмурилась на счет и принялась разбираться, кто что заказал. «Ух, так слишком сложно», — наконец пробурчала она. «Почему просто не разбить на восьмерых? У всех примерно одно и то же». «По мне, нормально», — сказал Эмиль, в основном он говорил мало, вытаскивая кошелек. Все остальные поддержали. «Сколько? С чаевыми?» Мэнди нахмурилась, сосредоточенно постукивая по губам. Тейлор немного понаблюдала, затем перегнулась и посмотрела на сумму. $23.61 с каждого», — огласила она, — «вместе с чаевыми». Мэнди тяжело вздохнула. «Нечестно, ты настолько меня лучше в математике», — пробурчала она, принимая цифру и бросая листочек на стол. Тейлор улыбнулась девушке, выкладывая свою долю. То, что ей не нужно считать каждой пенни, все еще немного шокировало. Сумма возмещения так до нее толком и не дошла. Выставлять что-то там на показ героиня не собиралась, но было здорово знать, что провести вечер с друзьями не проблема. Они выложили на стол по $24, Эрик собрал наличку в довольно высокий столбик и, когда официантка подошла, протянул ей. Поблагодарив за обслуживание, компания двинулась наружу. «Народ, было очень здорово», — сообщила довольная и счастливая Тейлор. Сходные чувства разошлись от всех остальных. Была почти полночь, и людей вокруг было куда меньше, чем когда они заходили. «Нам действительно надо вскоре собраться снова», — отозвалась с улыбкой Мэнди, пока они шли обратно в направлении главного торгового центра. «Сегодня я здорово повеселилась». «Думаю, как и мы все», — согласился Рич. Когда они добрались до многоуровневой парковки на краю пешеходной зоны, Мэнди огляделась и указала на автомобиль у обочины. «Это мама. Ну, ребят, увидимся позже. Давай, Люси, пошли». И девушки, помахав, удалились. Тейлор махнула в ответ и повернулась к остальным пятерым. «Мне туда, так что увидимся в школе в понедельник», — улыбнулась она им и двинулась прочь. Сзади раздался прощальный хор. Когда девушка удалилась на несколько кварталов, то осмотрелась и свернула в переулок, который, как ей было известно, вел в другой, поменьше, очень темный и без камер. Старательно принюхавшись, убедилась в отсутствии свидетелей. Спустя 30 секунд Сауриал скакала по крышам в направлении залива. «Люблю я плавать», — улыбнулась себе под нос Тейлор, проталкиваясь в темной воде медленными махами хвоста. Она сейчас имела только половину размера, который набрала, когда игралась с танкером в первый раз, была в 50 футах под поверхностью и без лишней спешки направлялась прямо к нему же. Хотя, думаю, на физре все бы слегка улетели, если бы я так сделала. «Не думаю, что мы поместимся в бассейне, мозг», — хмыкнул Варга. Услышав вдали лодку, девушка замедлилась и посмотрела вокруг и вверх. Звук был знакомый. Наконец она опознала отчетливо стреляющий выхлоп и ясное постукивание сработавшейся механики. Все в сопровождении высокого гудения, который, насколько девушка понимала, был какой-то разновидностью сонара для поиска рыбы. Это была та же маленькая рыбацкая лодка, которая блуждала по заливу в ее первый раз. Полудемон ухмыльнулась. «Мне действительно не следует этого делать», — подумала она для Варги, разворачиваясь на звук и продолжая плыть, потихоньку увеличиваясь, пока не достигла размера тягача для танкера. Снова замедлившись, как раз под поверхностью, она на миг задумалась, затем выставила глаза над водой и огляделась. На пару миль вокруг ничего, кроме единственной маленькой лодочки. А ночка пасмурная, луны нет, и только огни города под облаками освещают воду. «Должно хватить. Бип-бип-бип». Эрвин застыл. Оттаив, он посмотрел на рыбоискатель внизу справа. Он показывал нечто очень большое, медленно надвигающееся со стороны открытого океана. «Только не снова», — простонал рыбак. Ему только-только удалось убедить себя, спустя более чем неделю и почти полную бутылку бренди, что выходить на открытую воду безопасно. Старик снизил подачу топлива и двинулся проверить дисплей, затем посмотрел в окна кабины. Ничего не было видно. «Не то чтобы я от этого лучше себя чувствовал», — пробормотал он себе под нос. Выйдя на кормовую палубу, посмотрел сзади лодки и снова ничего не заметил. «Чертова штука небось сдохла», — наконец принял решение вслух рыбак. «Надо будет обзавестись новым». Покачав головой, старик повернулся, чтобы вернуться к штурвалу. «Морские монстры. Мужики правы, привидится такое». Раздраженное бормотание затихло, едва он узрел бесконечный ряд почти черных чешуй, блестящих от морской воды, рассекающих волны в 30 футах от него. Тварь медленно скользила мимо без единого звука, но до окончательного исчезновения ей было намного, намного дольше, чем ему нужно было для хотя бы лучика счастья. Оно должно было быть больше 100 футов в длину, а он не видел ни головы, ни хвоста, только то, что походило на спину. «О господи!» — наконец прошептал Эрвин севшим от ужаса голосом, отползая в сторону и неистово озираясь в поисках хоть единого знака о том, что это такое. «Эй, это не Брактонби?» — невероятно низкий, пробирающий до костей женский голос раздался с другого конца лодки за его спиной. Эрвин застыл, снова, очень медленно повернул голову, потрясенно вглядываясь, затем поднял голову вверх, и вверх, и вверх. С 30 футов над макушкой нечто смотрело в ответ. Огромные пылающие оранжево-желтые глаза размером с крышки от мусорных баков взирали на него с высоты по бокам головы размером, насколько старик мог разобрать в темноте, с его лодку. Отраженное сияние неба со стороны города вдалеке освещало тварь как раз достаточно, чтобы Эрвин смог получить до жути точное представление о том, насколько нахрен громадным было на самом деле существо. Если допустить, что оно стояло на дне, которое, как рыбаку было известно, здесь лежало на глубине 50 или 60 футов, оно должно было быть более 80 футов высотой. Один Господь знает, насколько длинным был его хвост, но старик видел, как изгиб чешуйчатой плоти словно маленький риф рассекает воду на некотором удалении. После очень долгой, почти дзиновской паузы Эрвин слегка кивнул, поднял руку и показал: «Он прямо там. О, точно, огромное спасибо», — оглянулась она через плечо. «Я надеялась, что попала правильно. Просто ищу младшую сестру. Я знаю, она хотела пойти поиграть в кораблики и говорила, что это место прекрасно подходит для изучения». Гигантское создание повернулось к нему и вежливо кивнуло. «Спасибо. Доброй ночи». Оно исчезло из виду, почти без шума, только когда вода сомкнулась над его головой, секундой позже донесся слабый всплеск. Рябь на воде, медленно затухая, споро двинулась прочь по направлению к городу. Некоторое время Эрвин наблюдал, после чего медленно вернулся в кабину, завелся и повернул штурвал. Старик решил, что какое-то время побудет здесь. Может, если он в течение пары часов не будет думать об этом, мир обретет смысл. Не говоря о том, что если эта хрень направляется в город, он направляется в другую сторону. Пиво другое тоже должно помочь. По счастью, он прихватил с собой чуток. Как бы то ни было, первым делом он потянулся и вырубил дрожащей рукой рыбоискатель. Тейлор, хихикая про себя, погрузилась и направилась обратно к городу. Затем, когда услышала, что рыбоискатель прекратил пикать, развернулась в канале поглубже. Длинным медленным махом хвоста налево полудемон опять направила себя в море, проплыв под танкером по каналу и отмечая в уме заиленные места, чтобы заняться ими позже. «Было действительно забавно», — хихикнула мозг своему напарнику, заливавшемуся смехом. «Бедняга, я не могла удержаться, но это было подловато. Уверен, он восстановится и сие несомненно добавится к легенде о семействе рептилий, что живут под водой возле города», — профырчал Варга. Вся эта история его безмерно веселила. Пока парочка смеялась, девушка медленно спускалась по склону морского дна шельфа вне залива, направляясь к большим глубинам в считанных милях снаружи. Добравшись, приняла примерно на восток и ускорилась, увеличиваясь в размере до примерно 200 футов от носа до хвоста. А пока плыла, они экспериментировали с водной формой, увеличивая обтекаемость и отдавая хвосту все большую долю тела, пока динодевушка не стала напоминать ящерицу, скрещенную с угрем в реально увеличенном масштабе. Усовершенствования позволили добиться значительного увеличения скорости, так что вскоре Тейлор двигалась достаточно быстро, чтобы чувствовать пузырьки бурно выталкиваемой с пути воды, скользящие по носу и голове. Насколько она помнила, это называлось кавитацией. Вода местами обращалась в пар из-за сниженного от быстрого движения давления. Доработка формы головы, проделанная Варгой, значительно снизила эффект, а когда полудемон ушла глубже, и давление выросло, он на время прекратился. Впрочем, когда скорость снова увеличилась, проблема вернулась. Пузырьки, взрывающиеся внизу на шее, когда они обращались назад в жидкость, вызывали ощущение щекотки. Оно было не сказать, чтобы неприятным, однако несколько странным. «Есть идея, мозг», — неожиданно произнес Варга. «Я заметил, что когда эти пузырьки формируются, они снижают усилие, необходимое для движения сквозь воду. Полагаю, что ежели мы сумеем сотворить пузырь, достаточно большой, чтобы покрыть большую часть твоего тела, достаточно большую, дабы оставить вовне хвост, который толкал бы нас, ты сможешь плыть гораздо быстрее. А мы можем, уточнила заинтригованная Тейлор. «Я могу сотворить тонкий слой воздуха, окружающий тебя, это не должно потребовать многого, а если продержится лишь секунду или около того, на поверхности не останется пузырей, чтобы выдать наше положение. Хочешь попробовать? Почему нет?» — усмехнулась про себя девушка. «Приступай, давай посмотрим, какую скорость я могу выжать на самом деле». «Отлично. Погоди, необходимо обдумать лучший способ». Ящер затих на несколько секунд. «Ага, думаю, это подействует». Тейлор ощутила тонкий слой воздуха, внезапно отделивший около 80% передней части ее тела от воды, и тут же рванула вперед настолько быстро, что ее захватило врасплох. «Вау, невероятно. Они мчались как минимум вдвое быстрее, чем раньше, и это, что было довольно странно, требовало меньше усилий». Поиграв с формой пузыря, Варга наконец признал, что удовлетворен. «Не похоже, что я смогу еще улучшить его, но еще подумаю на эту тему», — огласил он вердикт. «И так замечательно», — счастливо отозвалась девушка. Она не имела понятия, насколько быстро двигалась, но это было быстро. Куда быстрее, чем она могла плыть нормально, а даже это было до чертиков шустро. Приложив чуть больше усилий, Тейлор подобрала оптимальное отношение усилия к результату и выровнялась, погружаясь вслед за морским дном примерно на сотню футов. Она чувствовала волну давления, отражающуюся от слоя и возвращающуюся, возмущая ил. «Упс, а так и отметину оставить можно», — заметила она. «Вероятно, нам не следует делать так слишком близко к дому, или же останется весьма очевидный след», — произнес Варга. «Или держаться мелководья», — предложила девушка. «Возможно, но в итоге там будет весьма заметный кильватерный след, который привлечет даже больше внимания». «Тоже верно. Ну ладно, мы можем притормозить на где-нибудь последних 20 милях, а затем сделать вираж, который на какое-то время любого уведет в сторону». И Тейлор, довольная результатами эксперимента, продолжила плыть. Немного погодя, ей стало интересно, как далеко они уже продвинулись. Из недавних изысканий Тейлор знала, что кромка континентального шельфа выдается по крайней мере на 2 мили, но она начала искать участок поглубже, что привело к замешательству. Ну не могла же она уже заплыть так далеко. «Думаю, мне надо подняться наверх и воспользоваться ГПС», наконец заявила она, когда уровень дна начал довольно быстро падать. Замедлившись почти до полной остановки, девушка ощутила исчезновение созданного Варгой пузыря воздуха, после чего начала подниматься, уменьшаясь в процессе, так что когда полудемон достигла поверхности, то была в длину лишь около 10 футов. Увеличив руки, до того уменьшившиеся и ставшие обтекаемыми, так что для работы не годились, девушка потянулась к ожерелью из варганита, поддерживающему набор карманов из него же, в которых хранились телефоны, гаджет ГПС, кошелек и еще пара штучек, которые ей не хотелось мочить. Когда она изменялась, Варга управлял размером ожерелья в нужных направлениях. Это выглядело простейшим способом все сохранить. ГПС-навигатор упал в ладонь, как только хранивший его карман исчез, и Тейлор нажала кнопку включения, после чего услышала бип. Вскоре загорелись огоньки, и экран сообщил, что ищет риперы. Это не заняло много времени. Девушка в шоке уставилась на дисплей. «Святые, я знала, что плыву быстро, но это же нелепо». Карты и координаты показывали, что она примерно в 35 милях к югу от места, обозначенного как банка Лахеев, разместив девушку аккурат за кромкой континентального шельфа и почти в 340 милях от Брактон-Бей. На то, чтобы добраться до этого места, ушло где-то с полтора часа, что означало, что Кайдзю покрыла большую часть дистанции на скорости около 250 миль в час, или, возможно, больше, с учетом времени, потраченного на эксперименты. «Какого черта мы такие быстрые? Я никогда не слышала о машине, которая могла бы так быстро двигаться под водой. Похоже, воздушный пузырь оказался куда более эффективен против моих ожиданий», — мозг выдал Варга столько изумления в голосе. «Потрясающе. И весьма полезно. Еще бы. Я теперь могу забраться куда дальше на север и все равно вернуться до завтрашнего вечера», — улыбнулась Тейлор. «Это несложно, я могу так продолжать часами», — озадачившись возможностью как-нибудь посетить Англию и найдя идею невзначай переплыть Атлантику дико занимательной, героиня определилась с нужным направлением, затем убрала ГПС, не выключая, чтобы в следующий раз получить помощь быстрее. «Мы определенно найдем местечко без единой души у черта на рогах, если пройдем мимо Нью-Брансуика. Может, на побережье Квебека или Лабрадора», — проговорила она, снова погрузившись, разворачиваясь головой на северо-восток, ложась на курс, полностью исключающий Новую Шотландию. Почти все там на 20-30 миль от берега смыло, там вообще не должно быть людей. Попытавшись представить карту в сознании, девушка вспомнила, что в той части света разбросано множество островов. «Никто не будет жалеть об одном», — ухмыльнулась она, ускоряясь, и молнией понеслась в своем воздушном пузыре сквозь водные глубины. «Колин, да, дракон», — осведомился мужчина, поворачиваясь к монитору, на котором отображалось лицо его лучшего друга. Вид у нее был обеспокоенный и смущенный. «Там что-то странное происходит. И что же, не имею понятия». Женщина с экрана направила изображение на другой его монитор. Герой пристально всмотрелся в него. Сеть системы ГАЗ засекла что-то глубоко под водой за восточным побережьем, движущееся на невероятной скорости в преимущественно северном направлении. Хотя началось оно с движения на восток где-то в 50 милях от Брактон-Бей и дальше к северу. Местоположение довольно неточное, кажется, оно какое-то время ускорялось и замедлялось, прежде чем направилась прямо в открытое море и ускорилась до более чем 260 миль в час. На этом курсе оно оставалось более часа, уходя на глубину по идеальной прямой, затем снова исчезло. Несколько минут спустя, тут, за пределами континентального шельфа, оно появилось в нескольких милях от прежнего местоположения и еще быстрее направилось на северо-восток, пройдя вдоль шельфа на примерно 300 футов вглубь. Когда оно достигло ориентировочно 59-й параллели, то снова исчезло, затем появилось, направившись точно на север. В последний раз оно исчезло в примерно 15 милях от побережья Квебека. ПП. Система ГАЗ, САСУС, гидроакустическая система подводной разведки и противолодочного наблюдения. Заметно побелевший герой с тенью ужаса задал первый вопрос, пришедший на ум. Левиафан, единственным, что оружейник мог представить так быстро движущимся под водой, был губитель. Когда женщина покачала головой, его крепко отпустило. Нет, в данный момент он в Южном Тихом океане около острова Рождества, все еще на дне. Почти точно на противоположной стороне планеты, дракон это, казалось, несколько озадачивало. Он неделями болтался в этом регионе. Странно, может, это субмарина, предположил Колин, наблюдая, как подруга прокладывает курс таинственного объекта, показывая, как тот прошел мимо оконечности острова Кейп-Бретон и прямо над затопленными руинами Ньюфаундленда. Не знаю, но мне определенно неизвестно ни о каких субмаринах, которые могут выдавать крейсерскую скорость, близкую к 300 милям в час на глубине в 300 футов. Я не могу представить ничего, за исключением суперкавитирующей торпеды, что могло бы достичь таких скоростей и определенно ничего, что могло бы поддерживать их часами. Определенно, задачка непростая, подумал вслух Кейп. Хотя полагаю, какой-нибудь технарь мог с ней справиться. Тут в его мозгу вспыхнула еще одна ужасная догадка. Другой губитель, эта мысль снова заставила героя побледнеть. Дракон на секунду затихла. Я думала нечто подобное, призналась она. Но на данный момент нет никаких признаков. Только звуки от чего-то, что двигается под водой значительно быстрее, чем может что угодно помимо левиафана, и больше ничего. Я не могу выявить размер или форму, только направление и примерную скорость. Сеть не рассчитана на что-либо большее. Я улучшила настолько большую ее часть, насколько могла, но там даже теперь остаются дыры, работа продолжается. Конец холодной войны означал, что большая часть изначальной сети была демонтирована. Как ни парадоксально, 15 лет назад я могла бы дать тебе куда лучшее представление о том, что это и где это. Это раздражает, но я знаю, ты делаешь все возможное, рассеянно произнес мужчина, продолжая изучать карту, отчего пропустила исполненную нежности улыбку, которую технарь ему послала. Очень странно и довольно тревожно. Как там поживают те подводные дроны? Почти закончила два, и еще два в производстве, сообщила женщина. Если поднажму, могу получить первый рабочий экземпляр через пару часов, и около трех часов уйдет, чтобы доставить его к тебе. Думаю, нам необходимо послать что-то вниз, если мы хотим высмотреть там что-нибудь странное, отозвался оружейник, задумчиво почесывая крыло носа. Возможно, будет лучше послать их сначала туда, куда эта штука направлялась, нежели туда, где она была. Если она не возвращается сюда, мне интереснее, что сейчас творится в Квебеке. Окей, хорошая мысль, кивнула женщина на экране. Я доведу один до рабочего состояния и пошлю туда, Затем подключу канал к твоей лаборатории. Мне тоже очень любопытно. Надеюсь, оно не опасно, или хотя бы не угрожает. Возможно, это один из родственников Раптавр, заметил герой. Женщина воззрилась на него. Колин, это же шутка. Вид у дракон был потрясенный. Мужчина слегка смущенно кивнул. Сработало, вообще, да, сработало. Для тебя еще есть надежда, рассмеялась она. Буду на связи примерно через 3 часа. Отлично, спасибо, что сказала, кивнул Колин с легкой улыбкой. Когда изображение второго технаря исчезло, он сделал несколько пометок, затем снова сконцентрировался на разработке самого смертоносного в мире дробовика. Глава 36. Молотки и острова. Воскресенье, 6 февраля 2011 г. Скользя по мелководью в нескольких милях от побережья Квебека, Тейлор посмотрела на север. Ночь на таком удалении к северу была ясная и вдобавок куда холоднее, не то чтобы это имело для нее реальное значение, и звезды в результате неимоверно ярко полыхали в стылом воздухе над головой. Со стороны Арктики виднелась стена зеленых и красных огней, которая трепетала и колыхалась подобно занавеси. Этот вид почти на 15 минут зачаровал девушку. Раньше ей не доводилось видеть полярное сияние, а раз уж слияние с Варгой подарило столь замечательные органы чувств, это оказалось даже более ошеломляющее зрелище, чем выглядело по фотографиям. «Это что-то невероятное», – пробормотала она, возведя глаза к полю света. Электрическое зрение позволяло видеть даже большую часть феномена, чем обычное, и создавало образ, в который можно было бы вглядываться часами. «Прекрасное до невероятия», – мягко вставил Варга, также пораженный зрелищем. «Никогда мне не доводилось зреть столь яркую аврору. Конечно, в моем родном мире они тоже были, но не шли ни в какое сравнение с Сим». Спустя еще примерно 5 минут Тейлор моргнула и помотала головой, затем осмотрелась. Света было более чем достаточно, чтобы в ее зрении пейзаж был виден не хуже, чем днем. Вдалеке виднелась береговая линия, а ближе к ней – дюжины островков, варьирующихся от маленьких кучек камней до довольно больших, нескольких миль длиной. По географии Тейлор помнила, что северная часть залива Святого Лаврентия, в которой она находилась, целиком входит в состав провинции Квебек, и в ней просто ошеломительное количество озер и островов. До Левиафана она была слабо заселена, однако здесь располагалось множество охотничьих и рыболовных заимок и прочего в том же духе, ну и пара маленьких городков, но климат был такой скверный в течение настолько большой части года, что относительно немногие жили здесь круглый год. После Левиафана не жил никто, все населенные местечки были в пределах побережья, на которое кардинально повлияло затопление Ньюфаундленда, и их все смело. Интересным побочным эффектом было, что сезонное замерзание залива чрезвычайно сильно изменилось из-за сместившихся течений и подводного рельефа. 12 лет назад место, где она проплывала, было бы, как и почти весь залив, покрыто льдом. Однако сейчас, несмотря на множество дрейфующих айсбергов и ледяную оторочку, расходящуюся где-то на милю от берега, большая часть водного пространства была открыта и пуста. У Тейлор мелькнула мысль, что это скорее всего в основном из-за того, что завершавшаяся здесь часть Гольфстрима ушла дальше на север и ближе к берегу, нагрев мелководье на несколько градусов. Лениво подплыв поближе к куску льда размером с дом, девушка из любопытства пихнула его. Несколько тонн замерзшей воды закачались, точно пробка. Здесь было очень мелко, всего порядка 50 футов. Однако неподалеку дно довольно резко обрывалось. Тейлор замедлилась до малого хода в нескольких милях отсюда, когда глубина воды стала меньше предела, который по их с компаньоном ощущениям был не опасен для сверхскоростного способа передвижения, который они почти случайно открыли. Полудемон вернулась к обычной скорости передвижения в воде. Для морских условий она по-прежнему была высокой, но уже не за гранью бреда. Плавно перетекая из вытянутой формы для плавания, подогнанный под морского змея, в боевое водное обличье, рост в 80 с чем-то футов был тем же, который она определила для Кайдзю, девушка поставила ноги на дно и выпрямилась. Вода по большей части доходила ей только до пояса. Дно тут было покрыто илом поверх камня, а его глубина составляла считанные футы. Героиня потянулась, ухватила обеими руками айсберг и подняла, с улыбкой обнаружив, как это легко. Не сказать, чтобы эта штука была тяжелой, но для своего веса объем имела приличный. Тейлор оглядела ледышку, взвешивая на руке, где-то 30 футов поперек и, пожалуй, 40 в высоту, по форме очень грубый куб. Когда девушка попыталась представить, насколько большой стакан ей понадобился бы по такому случаю, у нее вырвался смешок. Весело помотав головой, героиня швырнула его через плечо. Здоровенный кусок льда описал в воздухе дугу и со всплеском рухнул в нескольких сотнях ярдов, потревожив водную гладь. «Забавно, но мы здесь не для этого», — пояснила она компаньону. «Нет, вовсе нет», — согласился демон. «Что бы ты желала испытать сначала?» Тейлор на миг задумалась и ответила. «Давай найдем маленький остров, о котором никто не будет скучать, и испытаем на нем взрывной глаз. Хочу прочувствовать, насколько его можно контролировать, прежде чем рискну использовать рядом с людьми». «Прекрасно, мозг, разумный подход», — похвалил Варга напарницу. «Собственно говоря, я контролирую его хорошо, но имеется определенный минимум разрушений, коих не избежать. При максимальной мощности объем материи, подлежащий аннигиляции, значителен, посему я бы не советовал использовать его, пока у тебя не возникнет воистину нужды переделать весь пейзаж», и хихикнул на ее вздох. «И когда бы мне понадобилось такое?» – вопросила героиня, погружаясь обратно под воду и начиная медленно плыть у поверхности вверх вдоль побережья, выглядывая хорошие мишени. «Не имею понятия. Скажем, вдруг тебе понадобится убрать с дороги неудобную гору, или накопать очень обширных нор, ящеру, похоже, было очень весело. Может быть, а давай отложим эту идею в долгий ящик и рассмотрим потом, а?» — рассмеялась Тейлор. «Эй, как насчет вот этого?» — остановилась она, указывая на маленький островок в полумиле от них, пожалуй, 150 футов поперек и порядка сотни футов высотой в середине, изубренный пик темного камня, воздымающийся из воды, о которой разбивалась мелкая рябь волн. «Да, должно хватить», — согласился Варга. «Ежели ты беспокоишься о жизни птиц, возможно, стоит поразить его несколько раз, дабы всякая из них улетела. Для сезона гнездования рановато, но мысль хорошая», — отметила девушка, меняя курс и направляясь к островку. Когда же она добралась, то встала, оказалось, что глубина тут около 60 футов, потом создала боевой молот подходящего размера с рукояткой в 50 футов длиной и размахнулась. Как оказалось, слишком сильно. Столкновение было колоссальным, стирающим в порошок, по воде разошлась ударная волна, а основная часть каменистого островка разлетелась на куски, соскользнув в океан. Часть из них в том месте, по которому она ударила, обратились в пыль с видимой вспышкой жара, в то время как осколки шрапнелью улетели далеко в море и даже достигли побережья в нескольких милях. «Упс», — пробормотала смущенная героиня, наблюдая с напарником, как куски камня размером с колесо рушатся со всплеском у берега. Варга так смеялся, что не мог говорить. «Забыла взять поправку на больший размер», — Тейлор с трепетом изучила молот. «Это было невероятно. Я ударила его достаточно, чтобы кинетическая энергия перешла во вспышку, и это я даже не старалась всерьез. Отыщи больше и проделай сие снова», — предложил демон, когда перестал смеяться. Было очень забавно. Оглядевшись, героиня обнаружила совсем рядом островок чуть побольше и пошла вброд. Уровень воды все понижался, пока не дошел только до коленей, глубина была около 20 футов. Присмотревшись к куску скалы в сотню ярдов шириной, все еще несущему язвы от огромной волны в недавнем прошлом, Тейлор прицелилась и размахнулась, в этот раз гораздо сильнее. Шум, получившийся в результате, ошеломлял. От преодолевшего звуковой барьер молота разошлось громовой крак, а когда он ударил в камень, раздался колоссальный бум. Это был натуральный взрыв, зона вокруг молота просто исчезла в яркой вспышке, а большая часть остатка каменных обнажений обратилась в щебень. Тейлор накрыла облако пыли, заставив в шоке моргать, в то время как огромная круговая волна, несясь по волнам, расходилась от места удара. С мягкий знак Господня, снова уставилась девушка на молот. «Это ж ужас! Бога ради, это же просто молоток! Сие есть чрезвычайно тяжелый молоток, а ты, мозг, имеешь безмерное преимущество в механике», — напомнил ей Варга. «Ты способна сама рассчитать приложенную энергию, потребную формулу преподавали в школе». Допуская, что он перемещался, говоря грубо, втрое быстрее звука, сказал бы я, основываясь на длине рукояти, скажем, 1000 метров в секунду. Припомнив уравнение для кинетической энергии и переведя в метрическую систему по требованиям физики, Тейлор осмыслила вопрос. «Окей, Элит определил плотность варганита как примерно 70 грамм на кубический сантиметр. Звучит безумно, но думаю, он прав. Головка может 12 футов в длину на 3 по стороне квадрата, Эберт внимательнее осмотрела указанный предмет и кивнула. Итого около 4 метров в стороны, что дает 4 миллиона кубических сантиметров. Умножить 70 грамм на кубический сантиметр, это 280 тонн, плюс рукоять, так что скажем, 300. Пп, вообще-то ты здорово обсчиталась, если я правильно перевел, то объем кувалды 108 кубфутов, ТЕ, 305М3, 12 футов это 3657М, 3 фута, 0914М, и, соответственно, вес головы молота 213,5 тонн. Приемлемо, прокомментировал Варга, фоня весельем, пока слушал ее размышления. Кинетическая энергия – это половина массы, умноженной на квадрат скорости. Это 300 тысяч килограмм умножить на миллион и поделить на 2. Расчет простой, но результат получился дикий. 150 гигаджоулей энергии. Да ну нафиг, это просто чушь какая-то. Тейлор в шоке воззрилась на предмет в своей руке. Припомнив другую цифру, как-то вычитанную в энциклопедии, она провела вычисление в уме. Думаю, примерный эквивалент 35 тонн тротила, и все приложены на малой площади. Не удивлен, что остров раскрошился подобным образом. Сия порода тверда, но хрупка, голос у демона был довольный. Подумай, сколько энергии высвободилось бы, будь я преобразовал массу обратно к истинному уровню в момент удара. Героиня послушалась и чуть не выпала в осадок. Признаться, я не способен конвертировать такое количество, но могу сделать тонкий слой на торце молота. Вероятно, выйдет около 25 миллионов тонн или около того, что дает нам выход энергии в почти 6 мегатонн. Пискнула, насколько это было возможно при нынешних габаритах, Тейлор. А мой бог, это просто ужас. Идея, что она способна, по крайней мере в теории, поражать с достаточной силой, чтобы высвободить столько же энергии, сколько приличных размеров атомная боеголовка, заставили девушку внезапно осознать, что необходимо быть предельно внимательной с тем, как далеко она может зайти. «А ты серьезно так можешь?» «Да, полагаю так», – мечтательно подумал демон. «Будет потребен точный расчет времени и значительные усилия, но я уверен, что скорее всего смогу разобраться, как переключать массу по потребности. Тут есть некие интересные возможности. Если допустить, что мне понадобится запулить что-то на орбиту, то да», слабо отозвалась мозг. Варга хихикал про себя, пока та пыталась восстановиться, что вышло не сразу. «Давай не будем это делать прямо сейчас», — наконец сказала героиня, убирая молот. «Я бы предпочла быть куда дальше от цивилизации, чем сейчас, прежде чем сотворю молот абсолютного уничтожения. А мы вообще сможем выжить, если используем его? А да, хотя полагаю, взрывной волной нас, вероятно, закинет довольно далеко», — задумчиво ответствовал гигантский демон. «Во всяком случае, при нынешних размерах, я бы не рекомендовал подобные техники. Когда мы ростом с человека, ты становишься куда крепче, когда растешь. Сомневаюсь, что это на самом деле тебя убьет, но сей опыт определенно не доставит ни капли удовольствия». «Хороший совет», — пробормотала девушка, мотая головой. «Ладно, теперь этот тоже разрушен. Пошли найдем что-нибудь побольше». И героиня снова оттолкнулась от дна, направившись вверх вдоль берега, предоставив останкам двух маленьких невинных островов мягко осыпаться в ледяную воду за ее спиной. Только что кое-что произошло, внезапно раздался голос дракон, заставив Колина против воли дернуться. Он настолько погрузился в кое-какие очень сложные расчеты в уме и проверку результатов на компьютере. Мужчина оторвал взгляд от монитора. «И что это?» – поинтересовался он. Спутник зафиксировал тепловое пятно, соотносящиеся с очень сильным взрывом у южного побережья Квебека, примерно в районе исчезновения нашего таинственного объекта. Колин смотрел, как она выводит на монитор карту, показывающую общее местоположение вспышки, затем другую, тепловую картину, показывающую расширяющееся облако горячего газа и шрапнели. Примерно здесь, в районе архипелага Сен-Мари, или возможно чуть дальше от побережья. Спутник был почти на линии горизонта и заходил, так что угол был прискверный, и локализовать его как-то лучше сложно. Но с другой стороны, на данный момент облачный покров там полностью отсутствует, так что вид на удивление хорош. Оценка мощности превышает 30 тонн тротилового эквивалента. Никакой радиационной сигнатуры, экзотических частиц, ничего такого, просто мощный выплеск тепла. Выглядит как очень большой химический взрыв. «Испытание оружия?» – спросил герой, потирая подбородок, пока изучал данные, затем проиграл видео снова, кадр за кадром. Выглядит как малый точечный источник, но такая мощность очень уж велика для чего-то типа торпеды. Я бы предположила, что это именно тот случай, но не могу утверждать уверенно, признала, нахмурившись, женщина. Следующего спутника, который пройдет достаточно близко, чтобы углядеть что-то полезное, и имеет нужное оборудование, не будет несколько часов. Кто бы это ни был, он осторожно выбирал район, как и время, этой ночью очень немного живых спутников пролетают над данным районом, что предполагает хорошие представления о наших возможностях по надзору, а это несколько беспокоит, заметил герой. Дракон кивнула. Похоже на правду. С каждой минутой ситуация становится все более странной. Ну что ж, протяжно вздохнул Колин, мы не так уж много можем, пока твой зонт не будет готов. На это уйдет около часа, затем проделать кое-какую проверку работоспособности, но я собираюсь управиться так быстро, как только возможно. Как только заработает, погружу на сверхзвуковой транспорт и зашлю туда как можно скорее. Отлично, спасибо, что обновила статус. Скоро выйду на связь, Колин, улыбнулась женщина. Спасибо, дракон, отозвался мужчина с тенью улыбки на губах. Следом за этим гостья исчезла с монитора, и оружейник вернулся к работе. Выглядит подходяще, заметил Варга, когда Тейлор остановила взгляд на очередном маленьком острове в полумиле от берега на заметно большей глубине, чем в среднем в этих местах. Он воздымался из воды почти вертикально и был где-то вдвое больше того, который они взорвали с помощью молота. Внимательно присмотревшись, девушка не смогла найти вообще никаких признаков жизни. Это была всего лишь большая выщербленная скала. Лады, что мне делать? Обратилась мозг, остановившись и позволив себе уйти на дно, отчего над водой осталась лишь ее голова и ничего больше. Просто прикажи, и я осуществлю перевоплощение в, как ты некогда выразилась, полностью функционального варгу. Вслед за тем ты сможешь узреть мощь. На ее вздох демон усмехнулся. Придурок, приступай, как пожелаешь. Мгновением позже, настолько внезапно, что она моргнула, героиня обнаружила, что смотрит на остров сверху вниз с точки высоко над водой. Ощущение безмерной сырой энергии, куда большей, чем ожидалось, пронизало ее, а Варга ликующе вскричал. Наконец, его глаз был полон экстаза. «Я скучал по сему, мозг», — добавил он уже тише, все еще очень счастливым голосом. Тейлор посмотрела вниз, затем вокруг, более чем слегка пораженная, даже при том, что знала, чего ожидать. Это совершенно отличалось от ее обычной трансформации. Подняв обычные человеческие руки к обычному человеческому лицу, девушка с любопытством изучила их, затем подняла руки Варги, расположенные значительно ниже. Ощущение было странноватое. Повернула человеческую голову, затем голову огромной рептилии, с которой сливалась промеж глаз на макушке. Пощупав там, где ее корма вырастала из чешуек, с интересом посмотрела вниз, затем как можно сильнее помотала ногами. Фактически девушка была в сидячем положении со слегка приподнятыми коленями. Ноги от лодыжек воздымались из плоти варги, но ступни были под поверхностью. На Тейлор был ее соответственно переделанный костюм Сауриал, так что приличия были соблюдены, но довольно необычно было пребывать в человеческой форме, но застрять в подобном месте. И даже так она по-прежнему могла использовать остальное тело варги как свое собственное, как, разумеется, оно и было на самом деле. Даже независимо двигать конечностями, маша своими руками, пока лапы варги были скрещены у него на груди, что легко проверилось, это было не сложнее, чем управляться с шестью конечностями боевой формы, та, по сути, была просто модификацией этой. Сложнее всего было привыкнуть к очень странному двойному зрению от обладания, по существу, четырьмя глазами, два из которых размещались значительно выше остальной пары, которые в сравнении с первой были огромными. А вот это реально стрёмно, пожаловалась девушка, на что ее напарник рассмеялся. Вслух, это был первый раз, когда она слышала его речь своими ушами. «Очень приятно наконец-то встретить тебя вот так, мозг», — пророкотал он голосом ниже басов через собственный рот. Тейлор чувствовала, как он движется, но не делала этого сама. «Так еще стрёмнее», — добавила она, смеясь над собой. Гигантское тело рептилии под героиней задвигалось без ее разрешения, вырвав у нее минутный вопль, пока девушка не приспособилась. Оно перемещалось в воде, доходившей по большей части только до лодыжек. Тейлор наклонила их голову и посмотрела вниз человеческими глазами, пытаясь оценить, насколько она высоко. «Нифига себе мы огроменные!» Потрясенно прошептала она, да тут минимум 250 футов до воды, может даже 300 или больше. И какая, к черту, у нас длина? Девушка посмотрела через плечо, подвигав туда-сюда хвостом. Не меньше 500 футов. Да мы почти с танкер размером. Вообще-то я тоже удивлен, уточнил Варга. Мы определенно больше, чем даже темный Варга, и довольно сильно превосходим облик. Кай обожала мой прежний мозг. Количество поглощенной энергии превосходит мои ожидания, и у нас к ней полный доступ. Интересно. Варга, мне нравится иметь возможность говорить с тобой вслух, улыбнулась Тейлор. Колоссальная чешуйчатая рука вознеслась в поле зрения. Когда Варга потянулся к ней, один палец вытянулся, а остальные отогнулись подальше. Эберт положила руку на самый кончик 15-футового когтя и погладила. «Мне нравится, что ты у меня в голове, но всегда хотелось встретить тебя во плоти, ну и поговорить. Я рад тому же», — рассмеялся демон. Раскаты его голоса вызвали рябь на воде под ними. «Ты на редкость хороший мозг и очень хороший друг, Тейлор Эберт. А ты вообще в первый раз произнес мое имя, Варга», — усмехнулась девушка. «Протокол должен соблюдаться, но порой возможны исключения», — отозвался напарник со смехом в голосе. «А теперь, не начать ли эксперимент? Давай», — хихикнула она, и ткнула человеческой рукой, обозначая удаленную цель. «Можете стрелять по готовности, мистер Варга». «По вашему приказу», — фыркнул он, затем широко распахнул огромные челюсти. По ощущениям мозга, они раскрылись настолько, что легко могли проглотить целый автобус. Странный холодный жар, не похожий ни на что, о чем она когда-либо слышала, на миг заполнил их глотку, а затем Варга рыкнул. Звук был невероятен. Оглушительный вопль, подобный пару, вырывающемуся из перегретого до верхних пределов котла, с гудящим шумом наподобие огромного перегруженного трансформатора. Явственно видимый луч искажений рванулся прямо сквозь центр маленького острова, который они обрекли на ранние похороны. Несчастный тотчас исчез. Насколько простирался взгляд, в воде была вырезана огромная полукруглая борозда. Остров на ее ближнем конце исчез до самого морского дна и ниже. Варга сразу же прервал эффект взрывного гласа. Щель в воде распалась на клочки за секунду до того, как море с ревом рванулось назад, чтобы залить обнажившуюся на краткий миг землю, и воды сомкнулись в прямом желобе высотой в сотню ярдов, обрушившись на середину пути луча. Ударные волны гуляли по обе стороны линии. Одна, направленная на побережье, достигла его секундой позже и обернулась небольшим цунами, взлетевшему почти до вершины 50-футовой скалы. Когда эхо наконец затихло вдалеке, на некоторое время упала мертвая тишина. «Упс», — наконец смущенно пробасил голос под Тейлор. Героиня уставилась туда, где был остров, затем вниз на поверхность, из которой росло ее человеческое тело. «Упс», — взвыла она, стуча по напарнику кулаком. «Упс», — она саданула по огромной голове Варги еще раз. Это не оказало никакого эффекта ни на одного из них, но девушка почувствовала себя лучше. «Это моя реплика, ты, древняя рептилия-переросток. Тебе 1000 лет в обед, ты уже должен был бы знать свои возможности. Что это за на? Я думала, мы собирались начать с малой мощности». «Я и начал», — ошеломленно проговорил демон. «Я как-то пренебрег поправкой за прирост энергии с прошлого раза, когда так делал. Ограничения, которые сняла та превеликая сила, что соединила нас, имели более основательный эффект, нежели я ожидал.